офицеры ОКВ. Их было трое. Подсудимые Кейтель и Йодль, и заместитель Йодля Варлемонт. Именно в таком смысле употребляет обвинительное заключение термин «генеральный штаб» и «верховное командование». Здесь обвинение делает разграничение. Обвинение не обвиняет стоящих ниже на одну ступень военной иерархии командующих армейских корпусов и лиц соответствующего им ранга во флоте и в воздушных силах, и еще ниже стоявших командиров дивизий или лиц соответствующих им рангов в других частях вооруженных сил. Не включаются сюда также штабные офицеры любого из четырех штабов ОКВ, ОКХ, ОКМ и ОКЛ, а также прошедшие специальную подготовку специалисты, которых обычно называли офицерами генерального штаба. Таким образом, в действительности перечисленные в обвинительном заключении лица представляют собой высших военных руководителей Германской империи. Не делалось серьезные попытки утверждать, что они составляли организацию в смысле определения статьи 9 устава. Скорее утверждалось, что они представляли группу, термин, который является более широким по значению и масштабам, чем организация. Трибунал не считает, что это так. Согласно доказательствам, разработка ими планов в штабах, постоянные совещания между штабными офицерами и армейскими офицерами, их оперативная тактика на поле боя и в штабах были очень сходны с теми, которые практиковались в армиях, флотах и воздушных силах всех других стран. Систему единого руководства ОКВ в вопросах координации и управления можно сравнить с похожей, хотя и несколько отличной системой, используемой другими вооруженными силами, как, например, с англо-американским объединенным штабным руководством. Говорить о существовании ассоциации или группы, исходя из такого метода их действия, по мнению трибунала, нелогично. По этой теории верховное военное руководство любой другой страны также является ассоциацией, а не тем, чем оно в действительности является, собранием военных определенным числом лиц, которые в известный период времени занимали высокие военные посты. Много доказательств и аргументов сконцентрировалось вокруг вопроса о том, было ли членство в этих организациях добровольным или нет. В данном случае трибуналу кажется, что это не является вопросом по существу. Эта так называемая преступная организация имеет одну черту, которая является главной и резко отличает данную организацию от пяти других, поименованных в обвинительном заключении. Когда кто-нибудь становился, например, членом СД, он делал это добровольно, зная, что он вступает в какую-то организацию. Что же касается генерального штаба и верховного командования, то такой человек не мог знать, что он вступает в группу или ассоциацию, потому что таковой не существовало, пока она не была объявлена существующей обвинительным заключением. Такой человек лишь знал, что он достиг какого-то высокого положения в одной из трех частей вооруженных сил и не мог отдавать себе отчета в том, что он становился членом некоего конкретного целого, которое могло быть определено как группа в обычном значении этого слова. Его отношения со своими собратьями-офицерами в своей части вооруженных сил в основном были похожи на те, которые существуют на военной службе во всем мире. Трибунал поэтому не объявляет генеральный штаб и верховное командование преступной организацией. Хотя трибунал и считает, что термин «группа» в статье 9 должен означать нечто большее, чем собрание офицеров, все же заслушал много показаний об участии этих офицеров в планировании и ведении агрессивной войны, в совершении военных преступлений и преступлений против человечности. Эти доказательства в отношении многих из них ясны и убедительны. Они были ответственны в большой степени за несчастья и страдания, которые обрушились на миллионы мужчин, женщин и детей.